Десятое. Кто кого? 13-й съезд партии засвидетельствовал победу триумвирата, решившего владеть кафтаном Ленина коллегиально. Председательствовал Каменев. Доклад ЦК читал Зиновьев. Подготовил съезд Сталин. Троцкий признал свое поражение. Но едва съезд закончился, Сталин начинает подкапывать позиции своих товарищей по триумвирату. Начинается неудержимое восхождение Иосифа Сталина. Спор, который историки ведут уже полвека, продолжается. Создал ли Сталин аппарат или аппарат создал Сталина? Стремление изобразить Сталина творцом аппарата, бюрократической машины, бюрократической системы понятно. Эта концепция позволяет делить советскую историю на досталинский, сталинский и послесталинский периоды. Нет сомнения, что аппарат существовал до Сталина, как нет сомнения, что он его усовершенствовал и использовал для утверждения своей власти, так как хотели, но не смогли другие претенденты. «Быть вождем-организатором», — писал Сталин в 1924 году. Это значит, во-первых, знать работников, уметь схватывать их достоинства и недостатки. Во-вторых, уметь расставить работников. Сталин, сочинение, том 6, страницы 277-278. Техника несложная, но эффективная. Знать достоинства и недостатки. Сталин очень любил знать недостатки своих сотрудников. Уметь их расставить, то есть одних наградить, других наказать. «Сейчас живется сытно», — признавал на 14-м съезде один из делегатов. «А не всякий подымет руку против, чтобы за это попасть в Мурманск или Туркестан». Выступление члена ленинградской делегации Глебова-Авидова, 14-й съезд ВКПБ, стенографический отчет, Москва, 1926 год, страница 791. Партийный аппарат, орудие Сталина, был эманацией партии, характер которой формировался прежде всего Лениным. В 1927 году объединившиеся противники Сталина — Троцкий, Зиновьев, Каменев, Крупская, Пятаков и другие — пишут письмо июльскому пленуму ЦК и ЦКК. Они клеймят господствующие в партии порядки, при которых только наверху говорят, а внизу прислушиваются и про себя думают нечто другое, недовольные, несогласные или сомневающиеся, боятся поднять свой голос в партийных собраниях. Члены партии запуганы. Цитируется по книге Станислав Иванович, ВКП, 10 лет коммунистической монополии, Париж, 1928 год, страница 172. Оппозиционеры хотят представить это положение как результат политики Сталина. Однако во время дискуссии, которая велась на страницах «Правды» в 1923 году, когда оппозиционеры еще не были оппозиционерами, а находились у власти, положение было таким же. Партийные разучиваются сами думать, боятся что-либо ляпнуть до указания сверху, ждут готовых решений и даже готовых мотивировок к этим решениям. «Правда», 28.11.1923. Шкурничество, прислуживание, боязнь высказать собственное мнение — все довольно сильно заняты вопросами назначений и перемещений. «Правда», 5.12.1923. При команде сверху донизу масса партийной жизнью не живет. Выпирает казенщина. Официальный дух с циркулярами, развивается наушничество, подхалимство, и на этой почве карьеризм. «Правда» 22.11.1923. Некоторые работники употребляют слово «товарищ» только тогда, когда обращаются к низшему по рангу человеку. Всякого высшего обязательно зовут по имени и отчеству. «Правда» 18.11.1923. Все это излагалось в письмах в «Правду» в Юрьев день для членов партии по случаю дискуссии. И рассказывалось о партии Ленина. Когда на 14-м съезде партии член ленинградской делегации выступил с жалобой на доносительство, которое принимает такие формы, такой характер, когда друг своему другу за душевные мысли сказать не может. 14-й съезд ВКПБ, стенографический отчет, страница 570-я. Его справедливо отчитал Гусев. «Фальшивишь ты, Бакаич, фальшивишь, поверь мне. Ленин нас учил когда-то, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить. Я думаю, что каждый член партии должен доносить», — продолжал Гусев. «Если мы от чего-либо страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства». Там же страница 600-601. Через 10 лет оппоненты смогут вернуться к проблеме доносов, сидя и тот, и другой в лубянской тюрьме. Но Гусев был совершенно прав, обвиняя Бакаича, Бакаева, в фальши. Вряд ли председателю Петроградского ЧК пристало жаловаться на доносы. И был 100 раз прав Гусев, напомнив, что доносы стали нормой партийной жизни при Ленине. Не изобретя партии, получив ее в наследство от Ленина, Сталин партию улучшает, перекраивает по-своему, отбрасывая все то, что было в ней случайного. Он расширяет состав ЦК. В 25-м году 63 члена и 43 кандидата, выполняя рекомендацию Ленина, который полагал, что таким образом будет предотвращена борьба между Сталиным и Троцким. Он проводит ленинский призыв. С февраля до августа 1924 года в партию было принято 203 тысячи человек, что увеличило ее состав, члены и кандидаты, в полтора раза. В конце 23-го года обсуждался вопрос о проведении партийной недели и привлечении в партию 100 тысяч новых членов. Победило мнение, что наши кадры не приспособлены к тому, чтобы принять столько новобранцев. Наши прокалочные печи, наши ячейки не обладают такой большой пропускной способностью, чтобы прокалить и закалить этот партийный молодняк. Известие 22.10.1923. Несколько месяцев спустя было принято 200 тысяч человек. Партия резко обновилась, новые ее члены уже не знали тех случайных, наносных традиций, которые истреблял Сталин. Цель ленинского призыва заключалась в привлечении в партию пролетариев, рабочих от станка. Но поток новобранцев состоял в подавляющем большинстве из тех, кто искал привилегий. Многие, жаловался деревенский коммунист из Спаса Деменского уезда Калужской губернии, смотрят на партию, как на пирог с начинкой. «Правда» 8.12.1924. Вступавшие искали должностей и получали их. Рабочие от станка становились рабочими у портфеля, выдвигались и деревенские коммунисты. Но за привилегии нужно было платить. Члены партии становились ее крепостными. Они лишались даже минимума свобод, которыми в те годы пользовались советские граждане. Обновленной в 1924 году партией руководит так называемая «Старая гвардия», «Старые члены партии». В начале 25-го года Старая гвардия, то есть члены партии, вступившие в нее до 17-го года, члены партии с подпольным стажем, состояла из 8249 человек. Всего в партии насчитывалось 401 481 человек. 56,6% членов партии вступили в нее между 1920 и 1924 годами. Партия в цифровом отношении. Материалы по статистике личного состава партии. Москва, 1925 год, страницы 93-94. Борьба за власть идет в численно ничтожной группе подпольщиков, из которой вышли все вожди-претенденты. В этой группе составляются политические комбинации, коалиции, блоки. Здесь Сталин проявляет свои качества замечательного политического комбинатора, умеющего всегда доставать каштаны из огня чужими руками. Главную тяжесть борьбы с Троцким охотно берут на себя Зиновьев и Каменев. В борьбе с ними Сталин использует Бухарина и благожелательный нейтралитет Троцкого. В отличие от Робеспьера Троцкого, вспоминающего о гильотине, в отличие от экстремиста Зиновьева, требующего ареста Троцкого за опубликование статьи, Сталин настаивает на одном — на умеренности. Рассказывая о том, как товарищи его по триумвирату требовали ареста и исключения Троцкого, Сталин произносит замечательные слова. «Мы не согласились с Зиновьевым и Каменевым, потому что знали, что политика отсечения чревата большими опасностями для партии, что метод отсечения, метод пускания крови, а они требовали крови, опасен, заразителен. Сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего. Что же у нас останется в партии?» Сталин, том 7, страницы 379-380. Сталин борется с противниками делом. Много позже станет популярным выражение «тактика салями». Сталин тоненькими кусочками, отрезая как салями, лишает конкурентов власти. Троцкий в 1924 году снимается с поста нарком-военмора, а затем он лишается поддержки армейского аппарата, должность начальника политуправления Красной Армии, теряет троцкист Антонов Овсеенко, вытесняется из московской парторганизации в 1925 году ее руководитель Каменев. Сталин борется с противниками словом. Ему не стоит ничего доказать, что они безыдейные политиканы, вчера защищавшие Сталина, а сегодня заявлявшие, как Каменев на 14-м съезде, «Мы против того, чтобы создавать теорию вождя. Я полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб». Достаточно было напомнить, как всего несколько месяцев назад Каменев и Зиновьев защищали Сталина, чтобы показать их непринципиальность. В ответ на требования демократии в партии Микоян, обороняя Сталина, ядовито заметил, что когда оппозиционеры находились у власти, они были против демократии, когда они перешли в оппозицию, они вдруг стали за демократию. Сталин же не постеснялся напомнить о прошлом тех, кто требовал демократии. В рядах оппозиции имеются такие, как Белобородов, демократизм которого до сих пор остался в памяти у ростовских рабочих. Розенгольц, от демократизма которого не поздоровилось нашим водникам и железнодорожникам. Пятаков, от демократизма которого не кричал, а выл Донбасс. Бык, от демократизма которого до сих пор воет Хорезм. Сталин, том 5, страница 382. В ходе борьбы вырабатывается особая система полемики, в которой Сталин проявляет себя выдающимся мастером. Эта система, которую можно назвать семантической, сыграла чрезвычайно важную роль в разгроме Сталином противника. Отцом семантической системы следует считать Ленина. еще в 1903 году назвавшего свою группу «большевиками», хотя они были по всем, кроме одного вопросом, дебатировавшимся на Втором съезде, в меньшинстве. В партийных спорах, которые шли непрерывно с 1903 до 1917 года и позже, Ленин старался наклеить своим противникам ярлык, который бы их дискредитировал, не требуя аргументов. В спорах 1923-28 годов противники жонглируют ярлыками «правый», «левый», который с легкой руки Ленина принимает ранее ему несвойственный отрицательный смысл. «Центр», «генеральная линия». Сталин достигает виртуозности в семантической игре. Противники генеральной линии, которые непрестанно меняются, могут обвиниться в левых взглядах с правым уклоном или в правом уклоне с левыми тенденциями. Рождаются два новых понятия – ленинизм, система всегда правильных, ибо научных, и научных, ибо всегда правильных взглядов, и троцкизм, система взглядов, всегда враждебных ленинизму. Не к месту произнесенное слово, сказанное по оплошности или случайно, превращается в преступление. Первым выстрелом Сталина в начавшейся кампании против товарищей по триумвирату, через месяц после 13-го съезда, подтвердившего их власть, была атака на Каменева, заменившего слово «неповское» словом «непмановское». «Понимает ли эту принципиальную разницу Каменев?» — вопрошал по-товарищески Сталин. «Конечно, понимает. Почему же он выпалил тогда этот странный лозунг?» «По обычной беззаботности насчет вопросов теории, насчет точных теоретических определений». Сталин, том 6, страница 257. Каждая строка ставилась в лыко. Каждое слово противника интерпретировалось, искажалось, фальсифицировалось. Лучшим образцом сталинской семантической игры было сведение борьбы с Троцким к столкновению двух лозунгов «социализм в одной стране» против перманентной революции. Ленин и все другие вожди революции верили, что ее искры зажгут мировой пожар. И тогда начнется строительство светлого будущего. 12 марта 1919 года Ленин так и говорит: «Дело строительства целиком зависит от того, как скоро победит революция в важнейших странах Европы. Только после такой победы мы сможем серьезно приняться за дело строительства». Северная коммуна 14.03.1919 в собраниях сочинений нет. 6 ноября 2020 года вождь революции был еще более решителен. В одной стране совершить такое дело, как социалистическая революция, нельзя. Есть во втором и третьем изданиях собраний сочинений, нет в четвертом и пятом.